Шабалина я помню, дельный маг, сам когда-то его в качестве наставника брату отрекомендовал, когда он для племяшек учителя по магии искал. Именно такого, с основами теории, чтобы он не просто на одну зубрежку заклинаний натаскивал, как нас с тобой когда-то Белек мучил, по 100 раз заставляя одно и то же повторять, ничего толком не объясняя. Вскоре оторвался государь от бумаг, делая перерыв на распитие небольшого бокала вина, рекомендованного ему врачами после болезни. Недочитанные листы были отложены отдельно. Фотографии пока так и остались без объяснений, и Рюмин ненадолго отложил разгадку, пытаясь сам догадаться, что он видит. Из-за его выводов мне и пришлось слетать к твоим племянникам. Душевно поговорили, особенно с племянницами твоими. Вот кого бы в совет ввести, да жаль, не дадут. Выжимку беседы с ними я сам писал. Когда дочитаешь записку Шабалина, можешь ознакомиться. Поняв по лукавой улыбке князя, что преждевременных разъяснений не предвидится, государь со вздохом начал дочитывать записку мага. Впрочем, вскоре спокойствие ему изменило. Сухой стиль, которым наставник Рюминых описывал нападение на имение, поменялось на научные выкладки и восторженные комментарии, подкрепленные вполне понятными расчетами. Окончательные выводы ученого свидетельствовали о том, что граф Бережков при защите своих верфей использовал небывалые по силе заклинания по суммарной мощности, как минимум втрое превышающие показатели лучших архимагов империи. «Тут что?» – требовательно спросил Рюмин, показывая князю на бумаге, написанные его рукой. «Записанный мной, со слов твоего племянника и племянниц, их вариант пересказа событий. В принципе то же самое описано, но больше эмоций и абсолютно нет никаких расчетов. Я должен был проверить информацию от их наставника. Они оказались самым надежным источником», — коротко отчитался князь, старательно избегая собственной оценки событий, описанных в бумагах. «Не дело вылезать со своим мнением раньше государя. Зачастую одно и то же явление может иметь разные названия. Навязывать государю, пусть и повторяя выводы Шабалина, свое суждение – не лучшая затея. Правитель должен сам принять решение без оказываемого давления и понуждений, пусть и высказанных в виде случайных оговорок или дружеских подсказок. Существует у руководителей высокого ранга такая необходимость, порой им приходится принимать очень важные решения, а потом за них же и бороться. Зачастую, права на ошибку у них нет. Окружающие примут за слабость признание ошибки и перестанут верить в непогрешимость решений. Оттого и не торопил князь правителя. Информацию он предоставил полную, а теперь за государем слово. Решит он признать Бережкова архимагом, значит на том и будет стоять до конца. Шабалин, в отличие от младших Рюминых, докопался-таки до истины. Опытного мага графу Бережкову провести не удалось. Без тени сомнений наставник Рюминых в своей записке уверенно утверждает, что граф все-таки пострадал при схватке с архимагом Медведевым, и в качестве источника силы теперь пользуется новой конструкцией протеза, сходной по своему предназначению с протезами пилотов, потерявших дар. Шабалин, со всей свойственной ученым горячностью на 3 страницы расписал эпохальное значение этого открытия. Не забыл он и про перспективы, к слову сказать, изрядно зловещие. А как иначе назвать боевую звезду, составленную из магов такой же силы, как у графа? Согласно приведенным расчетам, они за 5 минут смогут целый город превратить в ледяную пустыню. Есть над чем задуматься императору. На одной чаше весов вековые устои одаренных, так или иначе пронизавшие все общество, и засилье кланов, а на другой – могучая империя с непобедимой армией. Много ли останется у него союзников, когда одаренные осознают, что у правителя в руках появилась дубинка, способная в один миг поставить точку на жизни любого из них? Найдет ли он понимание у своих генералов, ратующих за полное удаление магов из армии, и как ему обуздать и поставить под личный контроль могучих магов, которые позволят решительно изменить расстановку сил не только в империи? Одни вопросы и любой ответ грозит непредсказуемыми последствиями. Торопиться не будем, вопрос нужно хорошенько обдумать. Пока обеспечь архимагу Бережкову такую же охрану, как у членов императорской семьи, распорядился государь, и с изрядным недоумением увидел, как Абдарин отрицательно крутит головой, с чем ты не согласен, со сроками и охраной. Начну с первого, а второе, там и со вторым определимся, князь выдохнул, услышав от императора нужные слова. Бережков, архимаг, раз государь согласился его таковым признать, значит, разговор у них сегодня может интересный состояться. Итак, сроки. Признаюсь, твои племянницы меня в серьезный оборот взяли. На редкость откровенно и доходчиво донесли до меня, что твоя младшенькая племяшка, Алена, весьма неравнодушна к графу Бережкову, если не сказать большего, и не без взаимности. При этом отдельно оговорили, что ничего серьезного между ними не было. Предупреждающий поднял Абдарин ладони над столом, заметив вскинувшегося было государя, определенная проблема имеется. Княжна Ватбольская, что у Бережкова в невестах, в положении, и их свадьба с Бережковым из-за беспорядков оказалась отложена на месяц. Как по мне, так Бережков, в свете последних событий, жених куда как интереснее будет, чем та нищета германская, с которой больше по традиции в твоей семье родница принято, чем по уму. Согласен, что родовитость у них знатно и звучно расписана, да и корольков всяких в Европе, как собак нерезанных, есть из кого выбирать. Только вот земли в некоторых королевствах с гулькин нос, подданных кот наплакал, а в казне ветер гуляет. Зачем княжне Рюминой такое счастье? Я тут, между делом, Евгеника Придворного озадачил, под подписочку строгую. Ознакомься с заключением. Там, в самом конце карандашом подчеркнуто. Он аж ножонками засучил, когда результат вывел. Князь передал государю еще один лист, и пока тот читал, промочил горло глотком вина. Свежая кровь. Неплохо. Даже не так, отлично. Прогноз на редкость хорош. Только не пойму пока, зачем ты мне про Ватбольскую толкуешь и про свадьбу какую-то. Отложил государь заключение Евгеника в стопку уже прочитанных бумаг. А ты свою племянницу второй женой видишь? Если так, то ты прав, торопиться не стоит. Алена может и переживет, но злые языки и острословы всякие не один год упражняться будут над столь благодатной темой, и над тобой, в том числе. Так, стоп, толком рассказывай, какой план придумал и зачем, потребовал государь. Коротко, очень коротко. Что не пойму, спрошу. Архимаг и князь Бережков через месяц сыграют свадьбу, женившись сразу на двух девицах. Титул, он и в церкви титул. Имя светлой княжны Алены Рюминой будет названо раньше, чем княжны Ватбольской. Тем самым, она вроде, как первой женой станет считаться. Правда, наследниками первой очереди по праву рождения у Бережковых станут все же дети Ватбольской. Впрочем, твоя племянница заверила меня, что с княжной у них все оговорено и проблем не будет. В плюсах мы имеем клан Белозерских в крепких союзниках, кстати, пришедший к нам на подмогу на день раньше остальных и не высказавший никаких требований за помощь. Перспективу с появлением у империи большого количества архимагов, каждый из которых в состоянии заменить собой чуть ли не целый артиллерийский полк, здоровое и многообещающее потомство у Алены Рюминой, и защитника, способного постоять за интересы императорского клана на дуэли, если кому-то блажь в голову ударит. Отдельным бонусом станет вновь образовавшийся центр тяжести на совете князей. Слава за обоими парнями жуткая, при должном освещении, которое нам обеспечит одна твоя старая знакомая, так от них еще и шарахаться станут, как черт от ладана. Какая еще знакомая? Отвлекся государь на едва заметную оговорку, позволявшую ему взять паузу. Баронесса одна, кстати, дальняя родственница Бережкова. Ты ее когда Танюсиком звал, усмехнулся Абдарин, понимая, что разговор получился. Надо нам еще одну важную вещь обсудить. Преувеличенно серьезный вид государя на какие-то секунды обманул князя, в раз подобравшегося и застывшего изваянием. Пора тебе другую должность освоить. Сваха из тебя гораздо лучшая будет, чем из княгини Юсуповой. Не выдержав, государь фыркнул, а глядя на него неуверенно заулыбался Абдарин, понимая, что его только что разыграли. Ой, спасибо, государь-батюшка. Ой, радость-то какая. Сию же минуту все дела сдам, кому велишь. Балы, салоны, вечера званые. Столько дел, столько дел. Тут же нашелся князь и начался вкусом отыгрывать позиции. Подумать только, вместо подвалов и камер воньких, одна красота неописуемая. А контингент-то какой? Поле непаханное, невесты, как яблочки наливные, маменьки при них, чистые персики. Да я прямо сейчас, не покладая рукой всего остального, со всем пылом и прилежанием. Массивные двери кабинета не смогли заглушить раскаты гогота двух мужчин. Светлели лица гвардейцев, удивленно таращили глаза придворные. Проворно разбегалась прислуга, разнося удивительную весть по всему дворцу. Через час дворец было не узнать, атмосфера угрюмой сосредоточенности исчезла. Многие улыбались, а фрейлины спешно вплетали в волосы яркие ленты. Слуги носились, как заведенные, раздвигая тяжелые шторы с окон и сметая пыль с мебели. Ощущение прошедшей грозы, после которой выглянул первый лучик солнца. Раз император позволил себе смеяться, значит, дела в стране пошли на лад. За те несколько месяцев, что я не видел Гришу Артемьева, он повзрослел. Вот так, одним словом можно описать ту разницу, которая бросилась в глаза сразу. Болтать он стал значительно меньше, а когда представил мне своего отца, так и вовсе заткнулся. Для тех, кто Гришку знает, это просто сродни чуду. Недоверие и скепсис, которые при встрече отчетливо читались на лице старшего Артемьева, уже исчезли. В кабинет мы прошли через сборочный цех, и многое из увиденного там стало для него откровением. Несколько раз он останавливался, а то и вовсе подходил к стапелям, с удивлением трогая рукой гладкий боб гондолы. Вид винтов так и вовсе привел его в состояние эйфории. Не мудрено, если уж Густавсон считает, что мы делаем лучшие винты во всей империи, значит так оно и есть. Похвалу от него редко кому удавалось слышать. Артемьева понять нетрудно. Из-за обилия заклепок гондолы других дирижаблей больше всего похожи на бородавочника, а у нас поверхность гладкая, и только изредка пересечена аккуратными нитевидными швами диффузионной сварки. Понятно, что заклепки тоже имеются, куда же без них, но все клепанные соединения мы старательно убрали в те места, где они не влияют на аэродинамику. Пришлось Артемьевым пообещать, что чуть позже я покажу им еще один цех. Все наши секреты я выкладывать не собираюсь, но отчего бы не показать то, что они не смогут повторить. Ему с сыном проще вдвоем попытаться самолет вручную с нуля собрать, чем скопировать нашу магическую оснастку. Рассказ старшего Артемьева о неприятностях, возникших с созданием самолета, был недолог. Ситуация у них критическая, и выход он видит только в увеличении мощности мотора. Как по мне, так весьма спорное утверждение. Я уже сталкивался с проблемами летного веса, когда мы пытались улучшить характеристики МБК, и наверняка знаю, что вроде бы незначительные изменения конструкции повлекут за собой целую цепочку усиления всех других узлов. Наряду с новым мотором Артемьеву придется менять винт, усиливать многие крепления, увеличивать емкость топливного бака, колдовать с рулями и так далее. А времени на переделки, как я понял, у него нет. К тому же мне даже на первый взгляд в созданном ими самолете не все нравится. Три огромные ноздри воздухозаборников, расположенные сразу за винтом, бесконечные ряды заклепок, сомнительный вид шасси. «Это ваш первый самолет?» Я попытался вопросом подсказать старшему Артемьеву основную причину его неудачи. Насколько я знаю, многие заводы уже нарывались на неприятности, пытаясь сходу освоить найденные в архивах модели различных устройств и перепрыгивая в своих попытках сразу через 2-3 поколения их предшественников. Казалось бы, есть проверенные чертежи, оставшиеся от предков, и большинство материалов вполне соответствуют задаче, а в итоге ничего не выходит. То технологии не отработаны, то допуски не выдержаны, то квалификации мастеров недостаточно. Вроде всего понемногу, но в итоге огрехи набирают ту критическую массу, которая не позволяет повторить достижения предков. Нечто подобное у меня вышло с дизелем в Камышине. Не применим мы там нашу оснастку, работающую на магии, так и до сих пор не получили бы работающих образцов. Самолет делаем первый, но я уверен в правильности конструкции. Чертежи взяты из семейной библиотеки. У предков такой же самолет отлично летал и считался удачной моделью, поджал губы Артемьев. ВМГ полностью аналогично, задал я вопрос, рассматривая фотографии, сделанные с разных ракурсов. Простите, винтомоторная группа, поправился я, сообразив, что Артемьев не знает наш жаргон. На верфях у нас много устоявшихся сокращений, которые мы применяем машинально. За абсолютную точность не поручусь, но по нашим расчетам, все в пределах 10% погрешности. Попробую угадать. Каждый раз эта погрешность идет в минус конструкции. Так, не всегда, иногда процент снижения ниже. Это уже мелочи, отмахнулся я от старшего Артемьева, в его робкой попытке оправдаться. Вы уменьшаете мощность двигателя, теряете КПД винта, у вас хуже аэродинамика и взлетный вес. Вроде всего понемногу. Как вы изволили заметить, погрешность в 10%. И что, вы всерьез надеетесь, что и сам самолет станет всего лишь на 10% хуже, чем его аналог, который летал у предков? Как по мне, так вам вообще жутко повезло, что он вообще хоть как-то смог взлететь. Попробую объяснить проще. Ваши минусы, они накапливаются. Допустим, не суммарно. Потеряли 10% мощности двигателя, Считайте, что ваш самолет лишь на 90% соответствует своему историческому аналогу. Подняли взлетный вес на те же самые 10%, отнимите их из расчета тех 90%, что только что были. Оставшийся 81% еще не конечный итог. У вас хуже винт и некачественно сделана конструкция. Даже с учетом того, что сразу бросается в глаза, вы повторили аналог в лучшем случае процентов на 60-65. Так что двигатель, как раз не самая большая проблема. У моих дирижаблей, если заметили, двигатели не самые мощные стоят, но гонку выиграли мы. Предлагаю вам долю в 25%, и вы за 2 месяца доводите самолет до того состояния, которое от нас требует армия, скрипнул зубами Артемьев-старший, решительно рубанув воздух ребром ладони. Крайне сожалею, но мы с вами по разную сторону баррикад. Отчего-то существует мнение, что самолеты – это могильщики дирижаблей. А я, как видите, под дирижабли верфи построил, и целый поселок. Кроме того, мне постоянно не хватает времени даже для собственных дел, а 25% прибыли, которая неизвестна, когда еще будет. 25% в доле предприятия, если вы беретесь доводить до ума все последующие модели, перебил меня Артемьев. И много их у вас, 18. Ничего себе. Я вполне искренне восхитился грандиозностью поставленной задачи, на всю жизнь работы хватит. Совсем не обязательно, что все 18 моделей окажутся востребованы. Впрочем, если желаете, покажу вам своего любимчика. Собственно, из-за него я и проникся когда-то идеей создания самолетов. Артемьев полез в объемистый портфель и вытащил оттуда папку, внутри которой оказался старинный рекламный буклет с пожелтевшими от старости страницами. Один вид его обложки, с фотографией необычного самолета, заставил мое сердце биться намного чаще. БД-5 – самый миниатюрный самолетик, который я видел в своей жизни. Двигатель – всего лишь в 70 лошадиных сил, и выдающиеся летные характеристики, указанные рядом с фотографией. Крылья немаловаты, как и все мальчишки, я в детстве увлекался моделями самолетов. Даже второе место как-то раз занял на соревновании резиномоторных моделей, проводимых в лицее. У меня есть чертежи этой же модели с более длинным крылом и менее мощным мотором, усмехнулся искуситель, без труда поняв, что я по самые жабры заглотил наживку. Что интересно, цена у такого самолетика копеечная будет, а оцените, какая обзорность из кабины отличная. Толкающий винт, помнится, мне что-то попадалось с ним связанное, точно. Проект оригинальной летающей танкетки штурмовика Москалёва ЛТ с мотором М11. Мотор за кабиной, толкающий винт, двухбалочный хвост, 2 пушки, 2 пулемета и 400 килограммов бомб. На автомате выдал я детальную информацию и замолчал. Опять мой предок сущность шутки шутит. Ни про какого Москалёва я сам ничего не знал. Как не знал никогда и про недорогую модель штурмовика, которая легко могла бы конкурировать с куда более сложным легендарным Ил-2. Заодно и обходилась ЛТ более простым и неприхотливым двигателем М11, которые тогда выпускались тысячами. Да сейчас на многих дирижаблях стоит этот же мотор, доставшийся от предков по наследству. Извините, предлагаю вам передохнуть несколько минут и выпить кофе. Мне нужно переговорить с партнерами, а потом мы продолжим. Неловко свернул я разговор. Пласт только что полученной информации оказался большим, и мне требовалось время, чтобы немного очухаться и оценить новые сведения. Стоит заметить, что я потихоньку адаптировался к таким вот фортелям сущности, и удар по мозгам теперь воспринимаю не так остро, как раньше. Оба моих партнера занимались любимым делом. Они курили, даже не потрудившись приоткрыть форточку. Я совсем было собрался скривиться, но неожиданно обнаружил, что запах дорогого табака, со знакомым ароматом вишни, меня не раздражает. Совсем вылетело из головы, что вчера у нас в поселке открылась лавка купца Киякина. Понятно теперь, откуда у завзятых курильщиков появился приличный табачок. Усевшись в свободное кресло, я пересказал суть своего разговора со старшим Артемьевым. Отчего-то партнеры сконфузились, а Густавсон затем и вовсе закашлялся. Признаться, мы хотели сюрпризец сделать, начал было он, но снова ожесточенно заперхал и жестами передоверил продолжение разговора Усальцеву. Теплообменники заработали, начал было техномаг, но наткнувшись на мою вопросительную гримасу, пояснил, избыточное тепло двигателя можно преобразовывать в магию. Теперь понятно, отчего кое-кто от меня все время после прилета прятался, вспомнил я маневры Густавсона на летном поле, и сколько магии можно выжать теперь. 7,5% от теоретической мощности топлива не напрягаясь, и под 12, если всерьез озадачиться. Но не это главное. Вот, Усельцев осторожно поднял со стола невзрачную полупрозрачную пластину, держа ее за края двумя пальцами, больше никаких стеклянных колб, только теплообменник и керамика с напылением, как в медведях, для приведения магии к необходимым параметрам. А без керамики? Поморщился я, заранее представив себе сложности с организацией еще одного производства. Напрямую с металла сложно снять тепло, линейные расширения материалов разные, а прочную керамику мы на плавающие крепления поставим. Я уже с новосибирцами договорился. Обещали, что керамику любого размера выпекут, если мы им формы дадим. Понятно. Ну что, пойдемте с Артемьевыми беседовать. Про магию пока ничего не говорим, поднялся я с места, заметив, что партнеры закончили курить. Я бы еще и о доле поторговался, проворчал Густавсон. Да бога ради, кто же мешает, отозвался я уже на ходу, тогда вам и беседу вести. Впрочем, в беседе я поучаствовать толком не успел. В кабинет ворвался Степан и сообщил, что к нам на посадку заходит 2 десантных дирижабля. Извините, господа, вынужден вас покинуть. У нас с графом Игнатьевым намечена небольшая операция. Откланялся я и поспешил на летное поле. Еще до отлета Киякина майор пожаловался мне, что никак не может проверить пару подозрительных мест, где, скорее всего, скрывается приличный отряд заговорщиков. Несколько дней назад они обстреляли воинский эшелон, а до этого дважды пытались захватить одну из станций. Игнатьев хотел привлечь моих егерей, но тут я сообразил, что у меня есть вариант получше. На следующее утро, проводив купца, я нашел Петрова с Сидоровым. Самое смешное, что они и у меня оказались под теми же фамилиями. Ну что, орлы, есть у меня задача по вашему профилю, зря неволить не стану. Можете отказаться и отбыть сторожами на элеватор. Нет, не хотите? Поглядел я на двух насупившихся мужиков, еще не сообразивших, как себя вести, тогда прошу к карте. Где-то здесь может располагаться вражеский отряд, численностью примерно в 100 человек. Могу вам дать с собой неплохую рацию и все, что нужно из оружия и обмундирования. Надо найти базу и сообщить о ней майору Игнатьеву. Вопросы есть, на чем мы спалились? На злопамятном старшине, которого в коптерке на ночь закрыли, выдал я обтекаемый ответ, не предполагающее участие Киякина. Поход к хунхузам, хлопнул себя по лбу Петров, после продолжительного размышления. Точно, значит, все-таки одеколон. Говорил же я тебе, что по этому шипру старшина нас унюхать может, когда его у столовки поутру увидел. Вот тебе и продукт двойного назначения. От таежного гнуса помогает и общению с неискушенными селянками благоприятствует, передразнил Петров неведомого мне продавца, известного среди военных одеколона, обладающего весьма специфическим и свирепым запахом. Раз других вопросов нет, то вперед, к майору Игнатьеву на постановку задачи, скомандовал я, избавляясь от двух матерых диверсантов. Судя по вызванному через сутки десанту, Петров и Сидоров с задачей справились. Приехал я на поле вовремя. Дирижабли еще стыковались к мачтам, и мы с Игнатьевым чуть отошли в сторону, чтобы поговорить без посторонних. Граф Бережков, Олег Игоревич, подбежал к нам молодцеватый фельдъегерь, придерживая хлопающую по боку планшетку. Он самый, как догадались, узнал. У сестренки полкомнаты вашими фотографиями завешено. Хм, неожиданно, признался я, под улыбку майора. Распишитесь в получении. Пакет с сургучными печатями выглядел пугающе солидно. Извинившись, я отошел в сторону и вскрыл его. В столицу вызывают, поделился я новостью с Игнатьевым, когда вернулся обратно. Глава 42. А вы изменились, граф, и повзрослели, оторвался от бумаг князь Абдарин, когда я появился у него в кабинете. Вот как они это определяют. Мне Дарья то же самое сказала, когда провожала в столицу. Я не поленился, и пока мы летели, хорошенько рассмотрел себя в зеркале. Да, немного осунулся. Пара морщинок наметилась, чуть обозначившись едва заметными линиями. Моя извечная смешливость исчезла с лица, а выражение беззаботности сменило сосредоточенность. На первый взгляд отличия минимальные, впору под микроскопом разглядывать, но похоже, это мне одному так кажется. Ладно бы у себя в поселке я заметил, как ко мне отношение поменялось. Там, пожалуй, никого не осталось, кто бы на графскую дорогу не сходил. Представляете, ко мне как-то целая делегация заявилась. предложили графскую дорогу оставить вместо планируемого памятника, а подъезд к поселку заново провести, в обход того места, где колонна грузовиков стояла. Если что, то я щуку хотел на въезде в поселок изобразить на этаком помпезном постаменте, а мои оппоненты, да, имеются у меня такие, настаивали на Сапсоне, мотивируя свое желание увековечить достижения наших верфей на императорских гонках. И вот на тебе, третий вариант, который с каждым днем набирает все больше и больше сторонников. Перенести въезд в поселок, чтобы каждый проезжающий мог видеть тот лунный пейзаж, который я оставил своей магией вместо старой дороги. Бывшая дорога немного пострадала, куда уж без этого. Ямки там появились, небольшие такие. Как по мне, так на кратер вулкана ни одна из них не тянет, так что пусть не врут. Разве что в самом центре этого безобразия их чуть больше и глубина у них солидная, так по весне там озерцо появится и легко все скроет. Короче, так себе достопримечательность. Зря я конкурс на лучший памятник объявил. Хотел, чтобы все поучаствовали, а мне теперь чистое непотребство подсовывают. Может, кому из гостей даже не захочется после увиденного в поселок заезжать. Я бы точно задумался, стоит ли мне к такому монстру в гости ехать. Вдруг он не одним ландшафтным дизайном увлекается. Надеюсь, все мои письма и посылки до вас в целости дошли, почтительно поклонившись. Задал я князю весьма немаловажный вопрос. Едва заметным жестом он махнул мне на ближайший стул. Раз приглашают, уселся. Графа вашего не смогли допросить. Он по дороге в госпиталь умер. Чуть поморщился Абдарин. Хорошая новость, хоть и ожидаемая. Наша целительница вовремя предупредила, что с заражением крови ей не справится. Значит, не доехал обмороженный граф Михайлов до столичных эскулапов. Сейчас только мы со Степаном знаем о существовании тайника, оставшегося от покойного князя Куракина. Жаль, так и не успел с ним поговорить. Теперь и узнать не у кого, ради чего он напасть на нас захотел, сокрушенно покачал я головой. Неужели времени не нашлось? Прищурился князь. Меня после боя так выключило, что я даже гостей не смог проводить, а утром графа уже к вам пришлось отправлять. Поделился я с князем той частью событий, которая была мне удобна. Так уж вышло, что я графа Михайлова увидеть не смог, а то, что Степан с нашим пленником успел плотно пообщаться, князю знать не обязательно. Абдарин тоже частенько меня в темную запускает и делится далеко не всей информацией, даже касающейся меня лично и не представляющей особой государственной тайны. Впрочем, где я и где Абдарин, имеет князь право на тайны, а я на трофей. Граф Михайлов толком не успел рассказать Степану, что в тайнике спрятано. Пока объяснял, как ловушки обойти, у него бензин закончился, по образному выражению моего друга. Потерял Михайлов сознание и так в себя до отлета и не приходил больше. Наставника Рюминых вы к себе сманили, сменил тему князь, что так и в ком отметив в моем ответе. Если мы про Шабалина говорим, то я предложил ему переехать ко мне, когда у него контракт закончится. Осторожно согласился я с общим смыслом вопроса, немного поправив формулировку. Он получил разрешение на досрочное расторжение контракта, чуть заметно усмехнулся князь, давая понять, что ему его версия случившегося нравится больше, но спросить я вас хочу не о Шабалине. Как вы отнесетесь к тому, что вместе с Шабалиным к вам прибудет один из его давних учеников, некто Петр Шепелев? Если Абдарин рассчитывал увидеть отражение каких-то эмоций на моем лице, то он просчитался. Ни про какого Шепелева я никогда не слышал. Не было у меня времени для выслушивания светских сплетен и чтения журналов, посвященных жизни Бомонда. Пришлось просто пожать плечами. Полагаю, они оба взрослые люди и могут иметь право на самостоятельные решения. Постарался я заранее откреститься от любой попытки свалить на меня вину за чьи-то действия. Если бы с самостоятельными решениями у Шепелева проблемы, отчего-то вдруг развеселился князь. В том-то и дело, что Шепелева вы можете получить только под личное поручительство. Я всем своим видом изобразил почтительное внимание, ожидая разъяснений. За примерное поведение дальнейший тюремный срок может быть заменен ему на ссылку, без права покидать указанное ему место проживания раньше окончания срока. Ходатайство о смягчении наказания тот же Шабалин может написать, но без вашего согласия толку не будет. Кто-то же должен приютить преступника, вставшего на путь исправления. Последние слова Абдарин произнес достаточно ехидно. Похоже, в исправление неведомого мне Шепелева он ни разу не верит. А я могу отказаться? Как-то с уголовниками у меня отношения не складываются, напомнил я князю один из эпизодов своей жизни. С уголовниками, а, ну да, пришлось ему подходящую статью найти. Откинулся князь на спинку кресла и глянул в потолок, словно припоминая что-то, явно не обошедшееся без его участия. За шантаж его посадили. Девицу одну, прилюдно его оскорбившую, чересчур активно начал склонять к противоестественной связи. Братца ее на дуэль вызвал и убить пообещал, если она ему не отдастся по-всякому. На этом его и взяли. Ну, и зачем мне такой шантажист нужен? Да забудьте вы про статью. Не за то его посадили. Шепелев ваш записной бритер. Крайне удачливый, должен заметить. 16 заказных магических дуэлей за один только год. И все заканчивались крайне позорно для его соперников. Убивать он, как правило, отказывался, зато гнусность какую сотворить, всегда был рад. Кому лицо сплющит, да так, что ни один целитель не берется первоначальный облик восстановить, кого с мокрыми штанами оставит, если того не хуже. Остальное и упоминать не буду, сами узнаете. Я так понимаю, что назвав этого бритера моим, вы мне дали понять, что шансов на отказ у меня нет. А зачем они вам, эти шансы? Отказаться, допустим, вы можете. Особенно в том случае, если меня убедите, что у вас не хуже Шепелева специалист по дуэлям имеется. Понимаете, надеюсь, что одно дело по полю со всей дурной силой приложиться, и совсем иначе все на дуэлях происходит. Там свои приемы, законы и правила. Для вас же лучше будет, если у вас учитель появится, который не раз наипервейших поединщиков на колени ставил. Хочу заметить, не из самых слабых кланов соперники у Шепелева были, довольно равнодушно ответил князь, что само по себе было странно, в свете допущенных им оговорок. Такое впечатление, что своими вопросами я его отвлекаю на разъяснение незначительных деталей, не давая перейти к чему-то более важному. Но тут уж, как говорится, каждому свое. Мне, к примеру, вовсе не улыбается заиметь под боком опытного бритера, да еще и поселить его около себя надолго. Отчего-то кажется, что проще в лесу волка поймать и вместо собаки его во дворе держать. Безопаснее как-то. Службу безопасности стали интересовать дуэли. Я решил рискнуть и немного расшевелить князя неудобными вопросами, и, кажется, угадал. Маска равнодушия на лице Абдарина дала трещину. Служба безопасности занимается безопасностью и не просто какой-то эфемерной и всеобщей, а только той, ключевой, которая связана с интересами государства. Так понятно? Про безопасность – да, про дуэль – нет. Наглею. Впрочем, с моей точки зрения справедливо. Князь пробует навязать мне опасного незнакомого человека, да еще и желает, чтобы я поручительство за него дал. Еще и какими-то дуэлями угрожает. Нет уж, так дело не пойдет. Пусть объясняется. Как я понимаю, вы не считаете факт появления архимага вашего возраста чем-то необычным. Если это так, то тогда наш государь ошибся, когда поручил мне решить все вопросы, связанные с вашей охраной. Именно вопросы. Обычной охраной не обойтись. Мои специалисты полагают, что в ближайший год у вас больше всего шансов погибнуть на дуэли. От нее вас и десяток телохранителей не спасет. Я думаю, что опасность дуэли слегка преувеличена, как и мое никем не подтвержденное звание архимага. Думать можете, что угодно, лишь бы это не сказалось на выполнении распоряжения императора, врубил князь служаку. Быстро он личины меняет. Вот только образ ретивого и в меру туповатого исполнителя приказов Абдарину не к лицу, да и сама по себе эта его позиция слабовата, что я сейчас и попробую князю доказать. Так доведите же до меня полный текст распоряжения государя нашего, что мы вокруг да около ходим, раз есть принятое решение. Недобрый взгляд резко замолчавшего Абдарина обещал мне много чего, и это точно были не плюшки с медом, хотя опыт и тут дал о себе знать. Князь чуть покрутил головой, расстегнул верхнюю пуговицу тугого воротника и, тяжело положив на стол сжатые в кулаки руки, уставился на меня тяжелым немигающим взглядом. Взгляд князя я выдержал, что ему очень не понравилось. Как по мне, так детство какое-то. Помню, девчонки в младших классах в такие же гляделки играли, а тут мы, два взрослых мужика. Меня это точно с серьезного настроя сбивает. Чуть на смех не пробило. Что-то я не пойму, граф, с чего вдруг у вас такое неуважение к имперской службе безопасности появилось? Еще раз сменил маску Абдарин, вольготно откинувшись на спинку кресла. Ага, этакий добрый дядюшка, ни разу не обеспокоенный недавними событиями, и тон выбрал такой, словно он состоянием моего здоровья интересуется. полноте, ваше сиятельство. Как можно не уважать того, чего нет? Чуть завелся я, могу по пунктам разъяснить. Про заговор я вас предупредил. Императора и его семью мне пришлось спасать. Куракин, Михайлов, переброска войск под Рязанью, архимаг Медведев и просто Медведи. Признаюсь, нет у меня уважения к имперской службе. Одни сплошные недоработки, которые меня лично коснулись, и мне же пришлось их исправлять, дорого и болезненно. Пока я говорил, лицо князя сначала закаменело, а потом и вовсе покрылось нездоровым багрянцем. Мальчишка, немного ли ты о себе возомнил? Да одно мое слово, и тебя в порошок сотрут. Дорого ему промахи службы встали. Пострадал он. Я, за тебя, перед императором чуть ли не сватом выступаю, а ты копейки считать удумал. Вернут их тебе, можешь не сомневаться. И с даром своим, потерянным, ты нисколько не прогадал, сорвался Абдарин в крик, и я понял, что переборщил. Хотя одним махом узнал много интересного. Князь, после прошедшего заговора, и так не лучшим образом выглядит. Мешки под глазами, следы недосыпа. Наверняка измотанный весь на нервах, а тут я еще с обвинениями. Вроде и цели добился, узнал больше, чем мне бы сказали, но как-то некрасиво получилось. Князь, как мне думается, редко лицо теряет, и уж тем более, на ругань срывается. Не понравилось, ваше сиятельство? Поверьте, мне тоже не нравится, когда меня, ничего не объяснив, начинают к дуэлям готовить. У вас свои игры, может они и занятные, но у меня дел слишком много. Мне умирать некогда, а знать о чем вы говорите, крайне необходимо. Так что пришлось чуть ужесточить вашу же методику, с помощью которой вы не так давно из меня вытянули гораздо больше, чем я хотел рассказать. Прошу меня простить, но надеюсь, вас утешит изречение о том, что молодость беспощадна. Абдарин заметно сыграл желваками. Он привык, что одно только название его службы вызывает трепет. По крайней мере, у тех, кто титулом ниже. Под такую роль у него и жесты отработаны, и маски тщательно выверены. Все ради того, чтобы собеседник даже юлить не вздумал, и уж тем более не надеялся сам разузнать что-либо. Взбеленился же князь от того, что услышал упреки, адресованные к возглавляемой им службе. Не сказать, чтобы совсем несправедливые, но кто бы еще стал учитывать интересы всякой мелочи, когда на кону стоит судьба империи. Оказалось, что это всего лишь хитрый прием, один из тех, на которые он и сам горазд. Вроде того, что когда ты сам людьми манипулируешь, это мастерство, а когда тебя в такой же оборот взяли, то от чего-то обидно становится. Можно бы и посчитаться. Возможностей у него, как и у любого чиновника его уровня, больше, чем достаточно. Тут Абдарин вздохнул. Согласно табели о рангах, его пост относился к первому классу. В надежде на приватную беседу он сам позволил Бережкову обращаться к нему по титулу, как к князю, а не как к чиновнику, а потом, когда сорвался, еще и на «ты» перешел. Вроде, мелочи. Но по мелькнувшей усмешке графа не так сложно понять, что он неспроста к нему вроде как с неофициальной беседой явился. Самое смешное, что он, Абдарин, эту неофициальность как бы и сам признал. В тот самый момент, когда не поправил графа при его обращении, на службе к нему иначе положено обращаться. Для чинов его класса, ваше высокопревосходительство. Так что вызови теперь его, граф, на дуэль, в ответ на его тыканье, и что потом, будь он на службе, у Бережкова бы и шансов не было. Как любому государственному служащему, ему вызов не грозит, законом запрещено. Но поскольку общение у них приватное было, то, теоретически, граф в своем праве. Отчего теоретически? Допустим, не все претенденты, вызывающие высокопоставленного сотрудника спецслужбы на дуэль, отличаются крепким здоровьем.